Глава 9. Все сложно. Ремон закинул фиолетовый чемодан на стол и дрожащими руками открыл замочки. Он давно так не волновался, да, пожалуй, с того самого дня, когда встретил в этом мире первых живых игроков и шагнул навстречу неизвестности. Сейчас мандраж был таким же. Шутка ли? 6 легендарок. Ух, он сейчас. Откинул крышку, сглотнул, закрыл, открыл снова, с каменным лицом обернулся к тварюшке. «Атланты нас кинули». «Не может быть. Смотри». «Ну, все в порядке». «Кой черт в порядке? Тут нет ни хрена». «А, ты об этом?» «Братишка, ты меня не зли. А то не посмотрю на муки, мне к боли не привыкать. Грохну в воспитательных целях. Или мороженого лишу на год. Будешь знать. Говори, черт побери». «Чемодан не чемодан. Это одна из легендарок, 31-я». «Их всего 30». «Да, в грязи. А эта вещь не здешняя. Адамчик притащил ее хрен знает откуда. Он вообще был тот еще жучара, поэтому описания на нем нету. Чемодан да и чемодан». «А ты это откуда знаешь?» «Ну, я постепенно вспоминаю. Я же тебе говорил. И чем дальше, тем больше. Короче, чемодан можно сравнить с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. С тем, что ты не захотел искать». «Да что ты заладил? Хотел, не хотел? Хотел! Но нужно расставлять приоритеты. Легендарки важнее. И добыть их проще. Ну, быстрее, по крайней мере». «Нет, не быстрее. Вот, видишь, уперлись. Пока то не добудем, хренушки легендарки вынем». «А чемодан?» «А что чемодан? В нем можно яблоки хранить, носки, мороженое, да все что угодно». «Я тебя в нем похороню. А ну давай без этих приколов тинейджерских. Устроил мне тут, понимаешь, конфликт поколений. Отцы и гады, ёпт. Колись, башку оторву. А вторая все равно все расскажет. Я тебе еще и катание припомню. И ту фразочку считаю до одного. Брат, ну все, хватит, хватит. Я все понял. Сейчас все по порядку изложу, что помню и что знаю». «Давай, у нас полчаса. Потом лабиан и кач. Так что быстро. Дел сегодня вагон». Завибрировал колокольчик. «Тебе чего еще?» «Господин, это я, Кала...» «Черт, ты что, тупой?» «Ты один, джин, ифрит, в этой стекляшке обитаешь. Кто еще может быть-то?» «Говори по существу, черт тебя побери!» «Господин, не гневайся, наверное, вороба своего. Я тут с этими гастарбайтерами вообще скоро сам себя понимать перестану. Я тут подумал и привлек молдаван. Мастера Маноля с 9 помощниками. Так вот они... Короче...» «Рад доложить, работы выполняются с опережением графика и с сохранением качества построек. Города уже установлены. Работы над казематами завершены. К вечеру будет полностью готов замок и дворец». «Так бы сразу. Вечером буду с инспекцией. Все, отбой». «Брат, а кто такой Маноли?» «Черт его знает. Бригадир, наверное. Ладно, черт с ним. Вещай». «А, ну да. Чемодан – вещь из какого-то другого мира. Он находится даже дальше, чем Атлантида, которая с грязью имеет постоянный прямой контакт, пусть и односторонний, через водоворот. Кстати, наше самое лучшее место – тоже не совсем грязь. Не просто локация, сектор или материк. Отдельный мир, визуализацию которому дает венец основателя, а питается он энергиями из внешних источников. И поддерживается не ресурсами местной системы, не подключенными к игре, как ты их называешь, а вот чем или кем, не знаю. Наверное, наподобие той же Атлантиды и прочих смежных с грязью миров». «А их что, много?» Змей пожал крыльями. «Я помню о 8. Не удивлюсь, если их намного больше. Ну и наше место. Оно сейчас формируется по законам и правилам грязи. Растет на теле этого мира как опухоль. Но потом наверняка сможет отпочковаться. Как Атлантида, например, отпочковалась от своего мира. И теперь мыкается, прилипает то здесь, то там, то к одному миру, то к другому. Паразитирует, короче». А землю посчитал и... Землю. Землей сложнее. Я помню, что ты рассказывал мне о ней, и о рае, и об аде. Но память Адамчика еще не полностью вернулась. А он точно знал что-то такое, ну, что в корне расходится с твоей версией. Версией? Я все это своими глазами... Брат, дай мне время. Или давай наплюем на все и мотнемся за этим. Подумаю. Может, завтра и наплюем. Так что чемодан? Ах да, чемодан. В нем иная реальность. Замкнутое само на себя пространство, как лента Мёбиуса, только в 6 измерениях, а не в одном. В 2. В одном, брат, в одном. Но это сейчас не важно. Главное, никто ничего оттуда украсть не мог в принципе. Чтобы из нашего 5-мерного пространства что-то положить в 6-мерное, достаточно только желания, и вот его. А вот чтобы перевести из 6-мерного в наше, тут без этого никак. Черт, что ж ты сразу... А я тогда не помнил. Вот подрос, вспомнил. Подрос он. Сегодня же на охоту. Будем тебя душами апать. Ну и меня заодно. Может, еще что? Скрипнула дверь, из прохожей послышались приглушенные голоса. Ремонт быстренько спрятал 6-мерный чемодан под диван и принял непринужденную позу. «Замри в уголке. Прикинься статуей», — шепнул он. «Зачем?» «Делай. Будем оказывать психологическое давление». «Понял». Золотой змей бесшумно скользнул в указанный уголок и застыл. Он действительно производил впечатление отлитой из чистого золота статуи тончайшей работы. Даже дышать перестал вроде. Или не дышал? В гостиную вошел смельчак. Следом за ним семенил седой бородатый дядька в костюме а-ля Гэндальф. Социал. Лабиан. Наконец-то! Смельчак сильно изменился. Под пологом не было видно его уровня, но, судя по качеству мантии, он уже перевалил за 300-й левел. И лицо. Лицо стало более вдохновленным, эмоциональным, живым. «Чак, ты провел первичный инструктаж гостя? Что можно говорить, чего нельзя?» «Да, повелитель, все сделано, как повелел великий Ватрауш». «Хорошо. Мудрейший, присаживайся. Чак, ступай. Хотя погоди». «Откуда такие шмотки? Эта тряпка с 500 000 стоит, наверное». «Почти 1,5, повелитель. А такой сет стоит 12». «12 миллионов?» «Да, повелитель. Но я его не покупал. Все деньги идут в кассу на строительство храма великого Ватрауша». «Черт, неужто прибил кого и обобрал? Жрецам что, можно?» «Не, я-то не против, но...» «О, нет, повелитель. Жрецам великого Ватрауша, конечно, не запрещено отвечать на зло насилием». Но в этот раз слава великому Ватраушу обошлось. Ватрауш в великой мудрости своей открыл мне недостойному местонахождение клада. Клад этот огромен, вещей подобных и гораздо более лучших в нем множество. Он находится... Потом расскажешь. Покажешь. Демон бросил настороженный взгляд на Лабиана. Тот делал вид, что крайне увлечен осмотром золотой статуи и ничего вокруг помимо нее не видит и не слышит. «Повелитель, я вижу, вы заказали увеличенную статую принца. Он тут совсем как живой, и крылья с лапами ему очень идут. Слава великому Ватраушу!» «Что-то ты слишком часто его хвалишь. Ладно, об этом потом. Иди, я тебя позже вызову, поговорим». «Слушаюсь, повелитель». Смельчак с достоинством неглубоко поклонился и ушел. «Я давно хотел с тобой встретиться, мудрый Лабиан. Наконец ты почтил меня своим присутствием». «Вижу, вы достойный человек, эльф. Как мне к вам обращаться? Сам? Повелитель? Или, может, Римон?» «Опа! Пока остановимся на первом варианте. Повелителем я тебе стану, если договоримся. А третье имя мне, увы, вообще ничего не говорит. Кто этот достойнейший человек?» «Этот... достойнейший не человек и не эльф, так что, возможно, я ошибся. Прошу простить, я стар. Ко мне частенько приходит мой хороший друг Альцгеймер, и я путаю имена, даты, слова. Даже забываю многое. Например, я совершенно не помню, чего ради я тут делаю». «Ты тут по нескольким причинам. Первое, и теперь самое важное. Ты очень... да боли, можно сказать, хотел мне рассказать о Римоне». «К кто это и откуда ты о нем знаешь. Вторая. Ты хочешь денег. Много и быстро. Они у меня есть, и я могу поделиться. При определенных условиях, разумеется. Третья. Ты хочешь втереться в доверие к наивному башку НПС, а он выдаст тебе квест посетить этот дом. Ну и четвертое. Я сам тебя позвал. Ты мне интересен. Очень люблю таких, как ты. Можно сказать, коллекционирую. Вон оно как. Лобян преувеличенно тяжело встал с кресла и, показушно кряхтя, подошел к золотому змею. Ну что же. Насчет первой причины я не уверен. Возможно, та самая боль вернется под бременем тяжкого груза исполнения второй причины. Третья, да. Тут вы правы на все 100. Собственно, квест уже выполнен, разговор состоялся. А насчет четвертой я вообще ничего не знаю. Я в коллекцию не хочу. Мне интереснее жить, чем сидеть в банке с формалином. Так что, может, вернемся к обсуждению второй? «Обсуждать будем лишь в том порядке, который установил я. В зависимости от результата, по первому пункту перейдем или не перейдем ко второму. Но так или иначе, в накладе не останешься, свое получишь. Деньги у меня есть, ты убедился. Даже работающие на меня жрецы – миллионеры». «Хм, я так понял, что вы не совсем были в курсе его благосостояния». «Это не важно. Главное, в курсе сейчас. И поверь». Это не единственный мой источник дохода. Вот видишь статую? Вижу. Но она мало о чем говорит. Во-первых, мы все же в игре. Тут золото как таковое ценится не так сильно, как на Земле. Редкие волшебные вещи, да, а золото... Разве что по привычке. А во-вторых, статуя вполне может быть полой. Он поднял руку и костяшками пальцев постучал по левому носу тварюшки. Тот от неожиданности мигнул и чихнул. «А, Господи Иисусе!» — Римона прошибла. «Куда там какому-то убогому слову на «С»? Его колбасило и штырило с полминуты, трясло и било в конвульсиях. Змей зашипел, моментально обвился вокруг старика, намертво фиксируя, и заткнул ему рот кончиком хвоста. Лобян немного подергался, понял, что, во-первых, бесполезно, а во-вторых, его прямо сейчас убивать не будут, и успокоился. Да невозможно убить или даже сильно обидеть в мирной зоне, кроме того игрока социала, который, в принципе, не имеет очков жизни, а стало быть, не может умереть, только из игры выйти. Лобян лупал глазами и мычал. Тварюшка шипел и пугал его множеством зубов игл. Римон потихоньку приходил в себя. Он слабо махнул брату рукой, мол, «Ототкни его, но будь начеку». «А ведь я не верила. Не верил, то есть, до конца не верил. Вы и правда демон?» «Черт, не делай так больше. Ты что, не в курсе? Нельзя трепать имя его в суе. Прикажите своему Пету меня отпустить. Я все понял». «Я не Пет». «Ого! Ой, не может быть! Он говорит!» «Говорю и все понимаю. Бррр, повелитель, что делать?» «Пусти его. Он вроде и правда все понял уже. Или поняла?» «Здесь я мужчина, на земле женщина, но это не важно. Важно...» «Важно то, что считаю важным я. Это первое условие, и оно не подлежит обсуждению». «Да-да, конечно». «Итак, откуда ты обо мне знаешь, женщина? Ты не сатанистка, иначе то имя не сработало бы, крещенная как минимум. Одержимые сами не знают, что творят, да и нет тут низших бесов и чертей. Настоящих я имею в виду. Кто ты?» Седобородый старик нахмурился, когда его назвали женщиной, но почти сразу взял себе в руки, понял, демон начал игру. Пытается вывести его из себя, нервы и так расшатаны неожиданно ожившей статуей и все еще слегка дымящимся эльфом. «Я ведь могу наплестись 3 короба. Неужели вы мне поверите?» «А зачем тебе это? Впрочем, давай плети, посмотрим». «С чего бы начать?» «Сначала. Начинает обычно сначала. Классический вариант, он самый надежный». Лобян улыбнулся. «Ну, началось все очень давно, и вам это известно лучше, чем мне. Вы тогда были и все видели, а я «Не придуривайся, женщина! Я сейчас шутить не настроен. Да и как тебя зовут? Эта местная традиционная тройная кличка Савлуни Клабиан, конечно, остроумна, но неужели никто не догадался прочитать ее задом наперед?» «С теми, кто догадывается, я предпочитаю не связываться. Здесь уйма народу обитает. На мой век хватит. Для того такой ник и придумал. А, ладно, придумала. Чтобы очень умных и наблюдательных сразу отсеивать. А зовут меня Соня». «Ну, Соня так Соня. И что, Соня, когда ты впервые обо мне услышала? И от кого?» «Впервые около 2 месяцев назад. На рынке, случайно. Я люблю подслушивать чужие разговоры. Вот и тогда 3. Гном, боец и 2 мага. Очень громко считали деньги, делили потенциальную прибыль. А это моя любимая тема». «И что дальше?» «Да что? Кинула убогих. Быстренько на каких-то ширпотребовских картах приписала красивое название, нарисовала большие красные крестики. Кстати, как к крестам отношение?» «Сам многих на них вешал. Нормальное отношение. Очень оригинальная пытка. Пока крест не свя... Впрочем, это не важно. Дальше. Искали они какие-то осколки камня души некоего Римона. Да мне все равно, хоть обломки ковчега или ручка от Грааля. Продала им карты и забыла. А потом приперся бомжеватый непись. Тоже сказал о Римоне. Я с трудом вспомнила, чего там было. Но и ему карту продала. А после... После пришел странный маржелюд. Под пологом. Это такой... Да я знаю. Читал анонс». «Вот. И притащил одну из первых карт. Стал требовать, чтобы я ему сказала, откуда я знаю Римона и где ты сейчас прячешься. Деньги предлагал. Угрожал. Ну, деньги я взяла и осторожненько поспрашивала, что за Римон такой. Короче, он мне больше рассказал, чем я ему. Но обернул дело так, будто ты засбоивший непись. Даже не непись, а моб, прикидывающийся неписем, который притворяется игроком. О твоей сущности в тот раз ничего не сказал, хотя знал уверенно. И?» «И ему я карту дала. Сказала, да, мол, заходил Римон, выдал мне квест. На свои собственные поиски. Зачем, мол, не знаю. Но просил всех интересующихся отправлять по текущему месту прописки. Мало ли, может, питается он ими. Эта фраза его ужас как зацепила. Он даже задрожал. Схватил карту и убег». «Ха, питается. Ну, почти. И куда же ты меня поселила?» «О, это мое любимое. На Луну». «Куда?» «Туда». Старик ткнул пальцем в потолок. «На Луну». «И как он до Луны должен добираться? Кротышек найти и невесомость у них отобрать?» «А я знаю. Моя задача была послать. Я и послала. А как он тебя будет искать, не моя забота». «Ха! А дальше что?» «Потом приходили еще несколько игроков. Кто по одному, кто по 2, 3. Всего существ 20. Все ссылались на этого маржелюда и почему-то Каца Абрамыча». «Кого?» «Авторитет бандитский. Здесь в игре держит почти всю торговлю в нескольких не очень популярных секторах. Конкурентов мочит безжалостно, даже в реале, говорят, находит». «Хм, поинтересуюсь о нем. И что?» «Вот от них, обрывками и кусочками, я получала инфу о вас, пока не сложилась полная картина. Сначала думала, бред или квест какой мудреный, с реалом не связанный. А с неделю назад ко мне домой, вернее, на работу, на земле, приперся вонючий, заросший бомж. Я ту встречу никогда не забуду. Бррр!» «И что?» «У меня в тот день сильно болела голова. Гроза собиралась к вечеру, а я метеочувствительная в реале. И месячные начались. А первый день самый, ну, понимаешь. А он на меня только глянул, гнилые зубы оскалил. Голова прошла... И месячные прекратились мгновенно. Причем совершенно не ясно, как он на 72-й этаж проник. У меня офис класса люкс. Охрана его не задержала, камеры не зафиксировали. Мистика». «Хм. Головную боль лечит. Бомж, значит?» «Нет, не похож. Сын отца, хоть и странник, но гигиену блюдет». «Сын отца?» «Тот, чье имя нельзя произносить. и даже вспоминать при мне». «Ясно. А почему странник?» «Так он давно по земле ходит. Инкогнито». «Да?» «Да. Но мы сейчас не о нем. И что, бомж?» «Вел себя отвратительно. Сожрал мою шоколадку без спроса. Нагадил в углу. Слопал на сухую ложкой почти полную банку растворимого кофе. Знал мой ник в игре, причем нарочно его перевирал. И начал нести чушь. Ну, это я сперва подумала, что чушь. Уже потом увязала с имеющейся информацией. Долго, часа два он мне мозг парил. И ушел. Я смотрю на часы, а времени ни секунды не прошло, как он зашел. Думала, глюк. Потом смотрю, в углу дерьмо есть, шоколадки нет. Даже если б я сама ее съела, то в углу навалить точно не могла. Такую кучу тем более». «Давай описание природы итогов жизнедеятельности фауны опустим». «Что говорил?» «Ох, чего он только не говорил. От крибли-крабли-бумса и энники-бенники-ели-вареники до описания принципа работы синхрофазотрона вблизи включенного адронного коллайдера. И все время меня про какой-то белый плащ с алым подбоем спрашивал». «Хм, плащ, плащ. Уж не стихи ли? Это легендарка, что ли? Не знаю, он не пояснил. Но вот о вас поведал много. Если сложить в кучу... Тьфу, опять куча. В одно... Ну, в общем, из пары часов полчаса вам было посвящено, как минимум. Вы, мол, адское отродье, и портили людям жизнь там, а теперь в грязь переехали. И если вас не остановить, будет плохо. В первую очередь мне». «Почему?» «Ну, вы, мол, спите и видите, как сожрать побольше душ. Вы, правда, души кушаете?» «Вздор. Я так и подумала. Гнилая пропаганда. Это черный пиар. Мы, демоны, нормальные существа, романтичные, местами даже чувствительные, способные любить, сострадать. То, что нас рисуют мерзкими чудовищами, — провокация. От грязи отмыться сложно, знаешь же, прилипнет и все. Доказывай, что ты не верблюд». «Да, да, но мне на самом деле-то все равно. Что там после смерти будет, неважно. Меня же уже не будет как таковой. А то, что будет, будет уже не я, а душа. Но что душа? Если она есть, а, кстати, есть душа?» «Душа. Хм. Сложный вопрос». Отвечать правдиво демон не собирался, но вопрос был типовой, и на него существовали стандартные домашние заготовки, 7 штук, которые можно было использовать в зависимости от сообразительности и подготовленности клиента. Тут собеседника. В данном случае подходил ответ номер 4. «Душа есть. Но она, как ты правильно заметила, не ты, не дух. Если сравнивать с автомобилем, например, душа – это что-то вроде омывающей жидкости, которой в стекло водитель прыскает, чтобы дорогу лучше видно было. Но ни в коем случае не двигатель и не бензин». «Вот. Все просто и ни хрена непонятно. Как раз для мудреца ответ. С мудрецами проще. Они думают, что все сами могут додумать. Это дурню нужно разжевать и в рот положить, да и потом следить, чтобы не сплюнул. А умные люди на подобную чушь самостоятельно, как на крючок, цепляются». «То есть она не важна?» «Ну как не важна? Очень важна, если хочешь ехать по прямой и по дороге никого не задавить. Если на окружающих пешеходов плевать, то можно стекла затонировать, музычку погромче врубить, фары выключить и по газам. Кому повезет, тот отскочит. А вообще зачем под колеса лезть, верно?» «Я сама по жизни еду. Одна. И попутчики мне ни к чему. Вот и я об этом. Так что опасаться тебе нечего». Достаточно спорное утверждение, но он сейчас не душу покупает, чтобы политесы разводить. Нужно о деле, а не об отвлеченном. Старик щелкнул пальцами. «Так я и думала. Спасибо». Римуна тряхнула. Змей дернулся, но активных мер предпринимать не стал. «Еще раз так сделаешь, выгоню к чертям, и разговор будет окончен». «Ой, простите, я ненарочно. Забылась. Задумалась». «Задумалась. Так, слушай, жертва интеллекта, давай короче и по делу. Конкретно, что тот бомж говорил именно, без воды, но и не упуская сути?» «Что рай и ад действительно есть. Демон по имени Римон, до того вершивший зло на земле, теперь переселился в грязь. Римон – страшное, коварное существо, Верить ему нельзя. И все, что он говорит, нужно понимать наоборот. Ага. А я о чем? Черный пиар во всей красе. И попробуй опровергни. Стереотипы уже сложились. Еще он сказал, что слово... Ну, то слово о спасении причиняет демону вам боль. А молитва, идущая от чистого сердца, вообще... Это у тебя оно чистое-то. Но ведь сработало. Хм, и не поспоришь. Так вот, он сказал, что вы рано или поздно меня найдете. Как-то мы с вами уже повязаны на каком-то там уровне, в каких-то... скрижалях. И начнете соблазнять. Я? Соблазнять? Ага. И, скорее всего, деньгами. Ну, не соблазнять. Скорее пригласить на непыльную, высокооплачиваемую должность. А, он и сказал, демон потребует от тебя дуры бестолковой, службы непыльной к погибели ведущей. Ибо так вырублено в скрижалях, и хрен сотрешь все это дело тряпочки в горошек. Континуум прописался, по квантам обнаружена недостача. Реальность свернулась, а потом развернулась боком. Хоть коллайдер снова подрывай. Бозоны охренели, и вселенная, мать ее, снова расширяется без спросу. Дословно. Хм, кого-то мне этот монолог смутно напомнил. Кого? Вот еще не понял. И ладно, потом. Потом что было? Потом он сказал, что меня насквозь видят. И даже пусть я не думаю отпираться, что стерва, хапуга и карьеристка, и еще в детстве над лягушками издевалась. Но я и не думала, а как еще прожить-то? Не я такая, жизнь такая. А лягушки что? Они бы все равно сдохли. Да, тяжелая жизнь на земле сейчас. Не обманешь, не продашь. Да, с бизнесом вообще беда. Обороты на 6% от того года упали. И куда мир катится-то? Все мы жертвы экономического кризиса. Вон 100 лет назад ни о каких кризисах никто и не думал. Все было просто, хорошо и понятно. Люди были добрее и счастливее. Ну, вам виднее. Да, я помню. Я же вечный. И воздух чище, и небо голубее, и вода мокрее. А теперь что? Вот только в грязи остались нормальные человеческие взаимоотношения. Честно говоря, я потому сюда и переехал. Хочу построить здесь город-сад и раздавать счастье за даром для всех. Да? А в чем гешефт? Ну, объем счастья – это такая обратно пропорциональная сложная штука. Он на себя не замкнут. Чем больше отдам, тем больше останется. Счастье – это как оборотное средство. Больше вложил – больше выхлоп. В точку. Кроме того, вкладывать будем... Но если ты ко мне примкнешь, конечно, активы не материальны, а получать, напротив, в твердой валюте. Интересный бизнес-план. Что еще с бомжом? Да почти все. Сказал, что так или иначе, я все равно вашей буду. Этого не изменить. А раз так, что дергаться? Просил передать, чтобы я напомнила о кольце Соломона. Ну и добавил «Салам, мир, козел». Ха! Тварюшка впервые подал голос. Что? Что-то вспомнил? Я понял, о каких скрижалях речь. И Эвенор неспроста на них упор делал. Вот зараза. А еще маразматика из себя строил. Нет бы прямо сказать. Хотя, может, просто не мог напрямую. Намекал. Да ну. Он тот еще хитрец. Ну, давай о нем позже. Демон кивнул. Посмотрел на Лоббиана. На Лоббиану? Есть еще что добавить? Да, собственно, нет. Все остальное, что он нес, явно фуфло и словесный понос. А что про плач? Да просто он его раз 30 упоминал, или больше. Ни к селу, ни к городу. Болтает, болтает, а потом... В красном плаще с белым подбоем. А буря, скоро грянет буря. Где мое ружье? Я возьму парабеллум. А потом наоборот. Печальный демон, дух изгнания, херувим. Когда комета пролетела, а он в белом плаще и красный-красный подбой. Стишки, значит, любит. Классикой увлекается. Самогоном он увлекается или наркотой какой-то. Все в башке у него перепуталось. Я вот то, что изложила, только более-менее поняла. Но это вовсе не значит, что в этом якобы бреде не было скрытого смысла. Хорошо. Демон резко хлопнул в ладоши. С этим ясно. Итак, теперь дело за тобой. За мной? Соблазнять я тебя не намерен. Могу гарантировать хорошую зарплату и гигантские, просто астрономические бонусы. Душа мне твоя не нужна. Более того, существо без души для моих целей непригодно абсолютно, так что я ни покупать, ни забирать ее не намерен. Из-за наличия души тебя и пригласил». «Так-так». «Что так-так? Если согласишься работать на меня, будем говорить дальше. Есть несколько обязательных условий, но о них только после предварительного согласия. Не устроят условия – прощаемся». «Ну, тогда, конечно, предварительно да. Чего я теряю? Выслушаю условия». «Хорошо». Демон про себя поаплодировал. Давно он так легко не губил души. Но навык, как говорится, не пропьешь. Мудрец, Лобиан. Условия следующие. «Синий, налево, пиво, Джек, 19. Мать нах, глюки! Мы пришли, не бойся нас. Говорящий заяц. Иска тут говорящий заяц. Он светится нах. Значит, сработало. Вижу. Я его вижу и слышу. Наконец-то он ужался, а то в глазах рябит уже. Что значит ужался? Неважно. Давай так. Мы тебя не слышим. Передавай свою речь через это существо. Вот, понял? Я его слышу, он меня нет. Вопросы все после. Сейчас дело. Я говорю, ты слово в слово повторяешь. Понял? Понял. Анах. Квест, ты что, забыл? Левелы. Плюс 200 или даже 600. 700. Третьего не бывает. Ой, не придирайся. Все, начали. Начали. Заяц, ты мудак. Заяц, ты... Че, так и говорить, нах? Да. Заяц, она говорит, что ты мудак. Да я и сам, походу. Ты от себя тяну не лепи. Это не ему, это тебе. Мы не мудак. Мы не можем им быть по определению. У нас нет желез. Какая от себя тяна? Так, Боря, закрой глаза, расслабься и повторяй со мной. Слово в слово. Понял? Хорошо. Заяц, ты почему меня не спас? Дальше мы опустим почти все Борины нахи, восклицания и неуместные высказывания. Никакого конструктива в них все равно нет. Да и сократим беседу вдвое, не повторяя каждую фразу. Мы не знаем, что с тобой случилось. Мы не отвечаем за легендарные предметы. Они вне нашей компетенции. У тебя был плащ стихий, который тебе совершенно ни к чему. Это единственная легендарка, которой я подобрала ключик. Нужно же что-то мечу-повелителю противопоставить. Тебе не нужно драться с ним. Нужно лишь найти, показать нам. А мы все сделаем. Я теперь не могу отсюда даже выйти. Меня недавно убила паутинка. Муха, бабочка, листик и, мать ее, дождевая капля. Почему? Почему? Я же говорю, заяц, ты мудила, конченая, абсолютная, доведенная до идеала. Оставь, пожалуйста, эмоции. Мы тебя понимаем, когда что-то идет не так. Мы тоже испытываем дискомфорт. Но сейчас у нас серьезная беседа, а время дорого. Из-за тебя я провалилась в мир духов. Кто орал, скорее лови, скорее хватай, а? А он оказался с дыркой, и я моментально провалилась еще глубже, где я стала функцией. А, мы поняли. Ты погрузилась в функциональную часть программы. Алгоритмы и формулы. Это уже не наша территория. Мы бог только здесь. Плюс-минус надстройка. А мир духов, не говоря о функционале, на 3,5 надстроек глубже соответственно. Потом меня оттуда выгнал какой-то мужик. Никаких мужиков там быть не должно и быть не может. Но он был. Забрал плащ, обозвал бля... А, нет, лямбдой и выпер оттуда. И я вообще осознала себя бинарным кодом. Знаешь, как хреново, когда в тебе нулей больше, чем единичек? Знаешь, что значит не досчитаться пары байт и мучительно их искать? А знаешь, знаем и знаем. Мы создавали себя так же, только не опускались, а поднимались. И вот мы здесь. Да и ты тоже, судя по всему, большей частью. Вот именно, и под тебя, вот именно, частью. Нах задумчиво добавил Боря и помрачнел. Мы тут ни при чем. Ты сама решила взять плащ. Сама взяла. Как и все легендарные предметы в нашем мире, он лишь проекция чего-то. Если его экстраполировать... Заяц, не грузи. Что мне теперь делать? У меня уровень скачет от минус бесконечности до плюс. Иза, это как, нах? Переводи под тебя, потом вопросы. Мы тебя не понимаем. Это как? Как? А вот так. Иза Бибель? Да, в данный момент суккубы Забибель, а не Биери, уровень которой зашкалил за 100 триллионов, размахнулась и врезала кулаком по земле. С гор сошли лавины, некоторые вулканы изверглись, течения поменяли направление. Тектонические плиты сдвинулись и стали расползаться, То, что казалось незыблемым, изменилось. Всю планету потряс мощный, беззвучный взрыв. Заяц мигнул и исчез. «Эй, Заяц! Заяц, ты где? Система и под тебя! Вернись! Я больше не буду!» 17-летний орк Беовульф смотрел на хрупкую седовласую девушку и растерянно моргал. Форум. Автор. Линдси Дрога-Сердечко. Тема. Пропала дочь, игрок социал 6 лет. Настоящему уведомляю игроков о факте пропажи ребенка в мире грязь. Со вчерашнего вечера моя дочь, Олся Дрогат-котенок, игрок социал 6 лет, перестала отзываться на приват. По всем признакам она все еще находится в игре. Тело живо, но показывает явные симптомы комы. От игры ее отключить невозможно. Умоляю, если кто-то видел, если что-то знает о пропаже моей дочери, немедленно сообщите вот сюда. Вот скрин. Дочь – не единственная моя потеря. Около 2 месяцев назад перестал выходить на связь мой муж, также потерявшийся в этом ужасном мире. Ранее я создавала по этому факту тему. Вот она. Люди, будьте милосердны и не пускайте детей в игру. И сами бросайте Бога ради. Грязь пожрет вас. Администрация. Тема удалена. Автор заблокирован на 365 дней. Причина. Клевета, недостоверная информация, ложь, дискредитация игрового мира. По факту подключения к игре несовершеннолетний до достижения минимального возрастного ценза в 9 лет, а следовательно использования контрафактного, нелицензионного оборудования, материалы будут переданы в соответствующие инстанции. Последнее предложение зачеркнуто. Приказываю в отношении автора темы применить протокол номер 994В. Цифровая подпись Гога Адольфович Фаш.